Как только князь отправил Верзилу с тарелками и скатертью, я решил пойти к Генри и предложить ему услуги, если он в них нуждается, а также предупредить его о часе обеда. Генри я застал за раскладыванием вещей, я еще не видел его комнаты, и снова отдал должное вкусу князя. Большая комната, почти белого цвета, в ней мебель была синяя. Стояли шкафы и столы орехового дерева, ковер на полу тоже был синий и, чего не было в других комнатах, на двух широких окнах стояли горшки с цветущими розами и гордениями. Первое, чем встретил меня Генри, была благодарная радость по поводу цветов, которых он оказался любителем, так как именно розы и гордении разводила его мать. На вопрос, кто так заботливо убрал его комнату, я назвал имя князя и объяснил, что зайду за ним в четверть восьмого, чтобы познакомить с любезным хозяином, не показать, где находится столовая. Генри сказал, что это его первое плавание в свет, что он очень мало осведомлен по части хорошего тона, не боится осрамиться в том обществе, куда его привез Ананда, и обычаев которого он не знает. Я ответил Генри, что я точь-в-точь в таком же положении, с той только разницей, что пустился в свет месяцем раньше, но что все преимущества на его стороне, так как он уже доктор, а я еще студент, к тому же очень рассеянный, и заслужил себе прозвище «Левушка, лови ворон». Я прибавил, что хозяин наш очень снисходителен и не осудит за промахи в хорошем воспитании. «Ах, так это вы, Левушка», — улыбнувшись, сказал Генри. «Я слышал от Ананды, что вы очень талантливы. Я не ждал, что вы так молоды». Я был сконфужен, не нашелся, что ответить, только вздохнул, чем насмешил моего нового приятеля, сказав ему еще раз, что зайду за ним, поахав над количеством привезенных им книг. Я ушел к себе. Капитана еще не было, но, судя по тому, что Верзила приготовлял ему воду для бритья и свежий костюм, я понял, что он скоро вернется. Как только я заслышал издали шаги капитана, я побежал ему навстречу и очень важно сказал, чтобы он поскорее одевался, так как нам предстоит весьма серьезный разговор. Лицо капитана, до этого печальное, все осветилось смехом. Так я был, должно быть, комичен в своей важной серьезности. «Да вы не смейтесь, капитан. Это очень важно, то, что я должен передать вам. Но такому запыленному и измазанному я вам ни говорить, ни передавать ничего не буду». «Есть и думается помадиться, причесываться», — смеясь ответил капитан. «Но уж извольте держать марку, если ваши важные известия не будут достойны моей выутюженной персоны. Держитесь». Продолжая смеяться, он пошел к себе, шутливо грозя мне кулаком своей сильной, изящной руки. Я обдумывал, как и с чего начать разговор, все время любуясь камнем кольца, который отливал то багровым, то фиолетовым огнем. И, как всегда бывало со мной, когда я готовился к встречам, вся приготовленная заранее речь вылетела у меня из головы, а приходили слова самые простые и неожиданные. Когда вошел элегантный капитан, я протянул ему кольцо и спросил, достойно ли это кольцо вашей выутюженной персоны. Капитан взял кольцо, удивленно на меня посмотрел и спросил, что это значит. Казалось, кольцо произвело на него сильное впечатление. Я надел его ему на мизинец и подивился, как оно было красиво, на его загорелой и огрубевшей, но прекрасной формы руке. «Я тоже когда-нибудь получу такое», — сказал я. Капитан расхохотался и уже хотел меня тормошить, но я просил его набраться терпения, сесть и выслушать меня, как он слушает докладчиков на пароходе. «Этот мальчишка уморит меня!» Усаживаясь и продолжая смеяться, сказал капитан. «Свет объездил, забавней мальчонки не видал. С сегодняшнего дня я уже больше не мальчишка, но если вы не будете серьезны, я, пожалуй, не сумею вам передать поручение Ананды». Капитан чуть побледнел при этом имени, лицо его стало очень серьезно, и по мере того, как я говорил, он все больше бледнел и затихал. Если я не выполнил всего как надо, простите меня, капитан, но имени вашего я не назвал, и вы вольны выбирать, как вам поступить. Я уверен, о чем и сказала Нанди, что ничто и никто не отнимет у вас его кольцо, ведь я был прав, бросаясь ему на шею, сказал я. И тут же прибавил, что к 9 часам и велел мне привести к Ананде князя, Генри и его. Взглянув на часы и увидев, что уже 8:10, я уговорил капитана пойти со мной за Генри и помочь мне познакомить его с князем. Капитан не очень охотно, но все же согласился идти со мной. За обедом, где разговаривали преимущественно князь и Генри, мы сидели недолго, потому что князь, узнав о приглашении Ананды, заторопился, говоря, что у него еще есть до вечера дело, не терпящее отлагательства, но что без 9:10 он будет в моей комнате. Генри сказал, что к 9 часам спустится к Ананде сам, а сейчас пойдет к себе и закончит раскладывать вещи и книги. Мы с капитаном остались вдвоем и вышли в сад. Капитан по нескольку раз расспрашивал меня о тех или иных словах, произнесенных Анандой, и никак не мог взять толк, какой же цепью мог себя с ним связать, возвратив ему исчезнувшее кольцо. Я знал не более его, и нам обоим страстно хотелось, чтобы поскорее наступил назначенный час. Время быстро промелькнуло, к нам вышел князь, говоря, что уже 9:50. Не найдя нас в комнатах, он решил, что мы в саду, и не ошибся. У Ананды мы застали Анну с отцом и обоих турок, наших спутников по пароходу. В дверях мы столкнулись с Генри. Я стоял в отдалении и молча наблюдал за всеми. Капитан прежде всего подошел к Анне, низко поклонился и поцеловал ей руку. Затем, оглядев всех, он подошел к хозяину комнаты Ананде, которому и представил капитана как человека, оказавшего нам в путешествии немало важных услуг. Ананда подал ему руку и, задержав его руку в своей, пристально на него поглядел, точно пронзил своим взглядом. «Я очень рад встретиться с вами», — сказал он ему своим неподражаемым голосом. Мне казалось, что он вложил в это какой-то особый смысл и хотел что-то еще сказать капитану, но только молча смотрел на него, потом выпустил его руку, как-то особенно остро и странно еще раз взглянул на него и обратился к князю.